Почему? Потому что как детство восприняли ключ к прозрению, это значит снять очки, да? Кто у вас? Ну, добро, чуть-чуть, вот так, чтобы мне вас видно было, и вы, чтобы не видно. О, отлично, это свободное движение. Дальше, почему мы воспринимаем, а там ведь очень глубокий смысл в этом названии. Ключ к прозрению. Прозрение. Внутреннее прозрение. Да? И, конечно же, это относится к зрению, к восстановлению зрения. А то скажут, что зря пришли. Нет, не зря. Итак, мы с вами будем заниматься здесь и, конечно, глазками и так далее, и так далее. Сейчас я уже перейду к 10 путям, которыми мы будем конкретно заниматься. Потому что некоторые говорят, ну ладно, это все понятно, а ты конкретно говорит, пальцем покажи, чем мы будем заниматься. Итак, мы будем двигаться 10 путями, чтобы включить все 10 систем. Первое. Как вы думаете, надо приводить свои тела в порядок? Да? Надо. Да? Вот если бы у меня сейчас была доска здесь, я бы нарисовала такую пирамиду, которую мир закрылся на пол через самого сильного. Видели, да, пирамиду? Это наша составляющая, наша жизнь. Да? Самая устойчивая часть – это наше тело, то, на чем мы стоим. Поставь на верхнюю, там дух находится, она не устойчива. Надо в первую очередь укрепить тело. Да, и вы с этим пришли. Но так как мы собираемся гармонически развиваться, мы будем укреплять все параметры, объединять. Конечно, но в первую очередь сейчас на первом этапе мы должны привести в порядок что? Тело. Да? Тело. В теле у нас находится в первую очередь. Это скелет, на котором все подвешено. Да? Голова наша, взрослого человека, весит около 10 килограммов. Представляете, да? И что с годами происходит? Она давит все время. И позвоночник. В молодости был вот такой, а в старости идет такой дедушка у нас маленький. Он теряет в жизни 10 где-то сантиметров, правильно? Значит, когда мы начинаем заниматься, в первую очередь мы занимаемся чем? Позвоночником. Великий Авиценна говорит так. Вот к нему шли за помощью больные люди, а он же издалека, так же, как и Мирза Каримов, в зале поднимает кого-нибудь и начинает прямо говорить, какие у этого человека проблемы со здоровьем. Их учили так. Не как сейчас. Вы пришли, врач не поднимает глаз, им пишет, а вы ему диктуете, что у вас болит, да? А потом по этой диктовке он выписывает вам лекарство, да, которое пишется. Да? Кстати, у каждого человека, настолько мы индивидуальны, внутри особый микроклимат. Не повторяющийся, двух подобных нет. Поэтому одному это подходит, а другому нет. Но врачи все равно записывают все равно. Да? Но мы об этом не будем. Да? Мы вообще систему не затрагиваем. Да? Итак, он смотрел Авиценна и говорил, у этого человека, сначала ученика, приведите мне позвоночник в порядок. У него там проблемы. Знаете, если проблема какая-то возникла, зрение, то все какое-то, обязательно есть проблемы с позвоночником. Помните, все нервные окончания туда направлены, да? И если хоть чуть-чуть позвоночник осел или сместился, возникает проблема. Кто думает, что у него нет остеохондроза в позвоночнике? Поднимите руку. Уверенно, да? Хорошо. Спасибо. Молодцы. Это, наверное, кто уже проходил. Система говорит, я здоров. Да? Система проходила. Вот сейчас в Татарстане третий год уже завершен эксперимент и ввели в программу уроки здоровья. Они проводятся по системе Норбекова. Детей учат в детском саду. Эксперимент проводился. Детская группа, детсадовская была, начальная школа, потом средняя, два класса и там, в 10-й на год. И сами понимаете, как медицина к этому относится. Врачи сначала штыки, как это как какой-то бред там восточный тут будет нам, хотя Татарстан тоже восток, да? А потом начали исследовать. Прежде создали, всех детей проверили, в каком они состоянии вошли в эксперимент. Потом через год. Так вот, когда начали проверять детей, у детей уже в детских садах позвоночник не в порядке. Почему? Мало движений у детей. А у взрослых у нас уже мы столько просто... что такое остеопороз? Знаете? Кто знает? Честно. Не доказывайте. Смотрите, наш организм настолько мудрый. Возникла какая-то проблемка. Случайно, не случайно, может, потянули где-то, может, тяжелое подняли, он чуть-чуть присел там, да? Проблемка. Организм сразу говорит, так быстро, помните тот анекдот, говорит, один, чего-то у тебя синяк под глазом? Он говорит, да мне моча в голову ударила. Почему синяк-то вместе с горшком? Так вот, в этом случае мочевину собирает наш организм и засыпает это место. Мочевину, солью пересыпает. Зачем? Чтобы ждать, когда вы придете на курсы на бегу, да? Тогда мы начинаем позвоночник работать, там всякие упражнения, и соль быстро перетирается и растворяется, уходит. Позвоночник, орган развивающийся. Как в 9 месяцев можно иметь позвоночник гибкий, пластичный, эластичный, так и в 90 лет, если им заниматься. Значит, надо нам позвоночник немножечко привести в порядок. Как вы думаете? Кому надо? Ну-ка, поднимите руку. А это лень некоторые даже уже руку не поднимают. Это лень. Вот смотрите. Все на машинах ездим, пешком не ходим. Да? А по этажам едем на лифте. Правильно? Я тут зашла ко мне, родственник из Канады приехал. Но приехал в мамину старую квартиру, а мама такой затрапезный телевизор, а он привык все пультом, да, а у мамы без пульта. И он сидит, и вдруг у него удочка рядом, я говорю, что, ты чего, ты рыбушка находишь? А он удочкой сидит и переключал каналы, потому что лень встать, подойти, нажимать на кнопки, понимаете? Но как тут он сидит вот такой вот, да? Но встать, подойти и переключить уже лень. А раньше, помните, вставали? Вставали, подходили. Вот, просто говорю об этом даже. Что этого не было. А сейчас лежим и только на кнопки нажимаем, да? Прочитывали две программы. Да, хорошо. А сейчас телевизор в каждой комнате еще, да? Жена там, а тут футболка. Вообще все великие. Вы чувствуете, мужчины, логики сразу. Быстро просекли. Все великие изобретения человечества из Ленинского. Хорошо. Значит, только двигаемся дальше. Суставы надо приводить в порядок? Надо. В нашем организме все взаимосвязано. Все, это одна единая команда. Единая команда. Если где-то возникает проблема, обязательно, вот, допустим, начнем работать с коленочками, коленными суставами. Мы думаем, ну, просто колени, чтобы не скрипели, разминаем. Нет. А работа происходит в двух полушариях мозга. Когда мы начинаем работать с суставами, изменяется состав крови в организме. Все, идет мощнейший запуск, поэтому с завтрашним днем. Сегодня вы позанимаетесь, сейчас уже идут занятия. Уже идут занятия. Хотя и презентация. Завтра очки надо поменять на меньшие сделки. Да? Готовы? Понимаете, как? А мне говорят, все говорят, так не идут эти очки, так и да? И я за них такую сумму выложила, да, что еще, чтобы новые, надо подсчитать, когда я получу такую сумму, да? Значит, много факторов очень нас удерживают, а надо ли нам это? Да? Хотя хотеть не вредно, но хочется. Но и это я деньги заплатил, и это идти куда-то, и врачи скажут, что нет, нельзя менять очки на месте. Этого быть не может, они сейчас начнут говорить, этого быть не может. Да? И человек, ладно, завтра все, кто придут, хотя бы на 0,25, но очки надо поменять. Да почему? Да потому что, чтобы зрение отключилось, им нужна проблема. Их надо вывести из зоны комфорта. То есть, если ему хорошо, оно не включится. Да? Как только мы создаем ему проблему, они начинают капризничать, катать истерику, как я ничего не вижу, мне вот мутно. А на следующий день проснулись опять и катались, о, уже нормально. А на третий день привыкли, 3 дня походили, и им сюрприз. Опять на меньшую диоптрию. Каждые 3-4 дня новая диоптрия. Тогда вот мы сейчас зайдем. Значит, поехали дальше. Суставы будем приводить в порядок? Обязательно. Да, чтобы не скрипели, чтобы все тело было гибкое, такое уверенное в том, что может в любой момент, хоп, и 10 километров. Можете? Запросто. Вот после 10-дневного курса проверим. Все приближенно шучу, а то вот скажут, что за это. Так, поехали дальше. Сосуды. Надо приводить в порядок, как вы думаете? У кого есть проблемы с сосудами? Поднимите руку. У одной. О, дорогие мои. Я не знаю, на самом деле прекрасно, да? Если ты их еще пока не знаешь, но... Опять-таки, ссылаясь на врачебные показатели у детей во всех школах, во всех классах, с самого раннего возраста уже начинаются проблемы с сосудами, где-то сосудистая дистония. Очень у маленьких детей уже это проблема. Поэтому я думаю, что никому не помешает научиться простейшим упражнениям, которые являются тренировкой. Гимнастика для сосудов. Учили нас этому когда-нибудь? Нет. Но это умеет природа. Природа, которая создала нас. В нас заложен этот массаж. Лежит на поверхности. Но секрет пока я вам не могу рассказать, да? Мы должны к нему подойти. И уже завтра мы будем это упражнение разучивать. И вы... Неужели так просто? Природа проста, как я уже сказала, до примитивности. Но это только так кажется внешне. Чему мы будем с вами учиться в первую очередь? Брать под контроль неуправляемые процессы в организме. Кажется, просто, да? Возьму под контроль неуправляемые процессы в организме. Но это надо научиться. И учиться будем весело. Зачем? Чтобы хорошо учиться. С улыбкой, радостно, с движением. Тело очень любит движение, значит, сосуды. Сосуды, даже у детей и у взрослого возраста представляют себе, вот, может быть, вы помните, сейчас вы это уже не знаете, наверное, если молодые девочки. Старые чайники, когда наливаешь воду, там такая нафиг тоненькая струя. Вот так у нас расслаблены сосуды. Когда мы начинаем тренироваться, что тренируется, то развивается, очищается, и сосуды следует учить. Нам надо привести в порядок. Идем дальше. Как вы думаете, а нам нужна воля для того, чтобы все это организовать и чтобы это запустить. Говорят, у меня тут есть сила, есть воля, а силы воли нет. Поэтому нам надо что? Совместить эти два понятия и включить в себе. Вот как вы думаете, что все люди вообще обладают силой воли? Кто думает, что обладают все силой воли? Хорошо. А кто думает, что не все? А некоторые вообще не понимают руки. Это, наверное, те, кто про себя поднимает ручку, да? Да, дорогие мои, силой воли обладают все. Все. Но ее надо тоже тренировать, вывести на поверхность. Да? Телу дать повеление, сказать, что это есть, показать, где есть. Приведу такой пример из нашего совка, не понимаю. А ком всегда больше всего ругались? Ты безвольный, у тебя силы воли нет. На наших любимых алкашей. Да? Этот безвольный в 5 часов утра тихо пробирает. На улице непогода вообще. А он выскакивает куда? На улицу, чтобы найти такого же, да, безвольного. Вместе сообразить и оторваться уже, наконец. Значит, сила воли есть, чтобы в 5 часов встать. Еще акая, да? Есть сила воли у каждого, только куда она направлена. Направил бы он ее на другое. Глядишь бы, совсем другие были результаты. Согласны? Согласны. Поднимите руки, кто хочет быть здоров? Хорошо, дорогие мои, в каждом из нас заложен внутри механизм самовосстановления. Все тайны внутри нас. А мы все время хотим быть здоровы. Сколько же силы воли надо, чтобы удерживать в себе нездоровье? Вы же сказали, что вы нездоровы сейчас, да? Вы же хотите быть здоровы, значит, вы все нездоровы. Так? Я не понимаю, я не поняла вас. Смотрите, все внутри готово, а вы себя держите. Я нездоров. Потому что подсознание только так может трактовать слова. Правильно, у тебя нет здоровья, ты хочешь быть здоров. Так? Согласны? Согласны? Значит, книга Нарбекова переворачивает все то, что было как бы нам. Да, я хочу быть здоров и горжусь тем, что я все время хочу. Это все равно, что лежать ночью в этих вот. Или я хочу быть худым. Да? А вроде бы как они что-то там делают. Пора просто расслабиться и дать телу восстанавливаться и все. Запустить эту программу. Готовы к этому? Готовы. Хорошо. Но для того, чтобы двигаться дальше, нам необходимо включить свое воображение. Вы скажете, это еще зачем? Вот тебе на. Еще какое-то воображение. Скажите мне, пожалуйста, чем мы отличаемся от детей? Как вы думаете? Да, да. Уже мы дети. Знаем больше. Знаем больше. То есть жизненного опыта у нас больше. Правильно? У нас один слушатель обозвал жизненный опыт тремя буквами. Ж, О и П. Жизненный опыт, да, прошлого. Знаем много и сидим на этом. Да? И чем больше жизненного опыта, тем мы прям вспомним не чаемся. Правильно? И это нас держит. И мы на все смотрим как? Через призму своего жизненного опыта. Правильно? Раз, вот угадаем, сидим, да? Все, и все через это и смотрим. Так? Так. А когда вы были здесь, нам сказали, вот детские группы, только сказали, что зрение у вас сегодня запускается на 100%. Поехали, взяли таблички, у кого пошло? Они все, все. И все, я думаю, у меня пошло, и у меня пошло. Если ребенок сказал себе, у меня пошло, то организму ничего не остается делать, как идти. 100% дети восстанавливают. А мы? Как это может сразу у меня пойти? И через призму своего мышления, жизненного опыта. А ведь многие-многие представления, которые нам давались, они неверны. А мы думаем так. Давайте проверим. Положите руку на правое плечо. Другую руку на правое плечо. Любую. Себе. А вы думали мне. Хорошо. Все уверены, да? Молодцы, правильно? Опустили руку. Так вот, Я хочу разрушить в один момент то, что вам кажется безупречно так. Это, дорогие мои, не плечо. Это над плечи. Вот плечо есть. Так? А мы думаем, потому что простонародье всегда говорит на плечо. Вот есть плечо, а это на плечи. А мы не знаем. Оказывается, то, что если мы не знаем, это не является истина так. Понятно? Значит, учимся, как дети, включать свое воображение. А как дети воображали? Только это и все в красках. Так фантазировали, что даже сами не забывали, где правда, где вообще придумали, да? Вот рассказывали, вот так воображение. Право внушали, было в дружбе следом. А сейчас деньги, забота, бизнес, то все, та-та-та-та. Левые полушарии доминируют, а правые спит. Что происходит внутри? В голове дисгармония. Как может быть внутри гармония, если то, чем мы думаем, я, когда женщина вижу, я вам разговариваю, да? То, что чем мы думаем, это с мужчинами можно поговорить. Ну, вот сейчас бы Нарбеков, конечно, по этому прошелся, но так как я женщина, женщина меня поймет. Он всегда говорит про женщину. Женщина молчит, когда про ум говорят, да, почему? Да у женщины нет ума, да? А детали? Ну хорошо, тогда не тот рассказывает, который Галкин всегда любит пересказывать. Ведь у женщин искали женщину, чтобы посмотреть на нее, изучить ум, да, мозги. Долго отлавливали, она из магазина в магазин бутылки, поймали, скрыли черепную коробку, а там вообще пусто. Только одна веревочка. Думали, что делать. Отрезали. Веревочку уши отвалили. Поэтому, да, то есть про мозги мы, про ум не говорим ничего, только мужчины. Но фантазируют. И женщины особенные фантазеры, потому что они остаются детьми всегда. У женщин больше фантазии, чем у мужчин. Потому что мужчины больше что? Добытчики. Да? Они все за добычей носят, а женщина раз, то, что добывает. И не надо много фантазии, чтобы все это, да, пристроить. Хорошо, это такое лирическое отступление, чтобы отвлекались время от времени. Хорошо? Итак, тело наше, оказывается, реагирует только на образы, которые находятся в правом полушарии. Оно спит. Значит, нам надо его что? Разбудить. А кто сомневается, что наше тело реагирует на образы? И как это? Кто не понимает? Честно, поднимите руки. Ну, уже боится. Кто не понимает? Хорошо, я объясняю. Давайте мы такой сделаем эксперимент. Наш соотечественник, русский ученый Павлов, да, доказал, что у нас существуют рефлексы. И мы еще в школе их проходили. Давайте все представим, что мы идем на рынок и покупаем лимон. Лимон все знают, скажем. Вот прямо уже трогаете, такой шершавенький, да, холодный, да? И если нажмете, уже собой пошел. Запах пошел. Вот воображение, активизировались. Дальше. Приходите домой, с классом, либо берете острый, ножичек на тарелочку и начинаете резать. Давайте режьте, режьте, режьте. Режем кусочек за кусочком. Уже брызги такие башлетные, да? Хорошо. Теперь что? Берем один кусочек и кладем в рот. И начинаем жевать. Воображайте. Как дети. И еще один. Нет, сахарный песок не посыпаем. Да, кушаем, кушаем, кушаем. Да? Хорошо, достаточно. Наелись? Не хочется больше. Так, а что появилось, когда я рассказывала? Слюна выделилась. У кого не выделилась? Вот она. Голова-то что значит у мужчины? Вообще это условный рефлекс, да? И для этого ума много не надо. Потому что организм только создали образ, он откликается, если он знает, что это мужчина. Значит, слюна выделилась. Лимон был на самом деле? Не было. А теперь представьте, желудок уже открыл вот так рот. И уже вырабатывает там желудочный сок. То есть процессы запущены во всем организме, а лимона не было. Мы с вами должны научиться вот так объясняться со своим телом. А то мы говорим «здоровье», а она говорит «чё ты говоришь? Твоя моя не понимает, я тебе готов помочь, но я не понимаю, что такое здоровье». А почему не понимаешь, что такое здоровье? Ты мне покажи, покажи, образ создай, покажи, покажи. Потому что здоровье, слово, есть абстрактное представление. Правильно, абстрактное. Кто-то представляет себе журнал «Здоровье», да? Кто-то себе вот такого силача. А ты мне вот, покажи, что я знаю. Представьте себе, что вы взяли бенгальский орех и также начали его, я не знаю, ломать, там, это, кусать. Вот какая у вас сейчас, какой вопрос возник? Я только с мужчинами. Ума много. А что за бенгальский орех? Вот, правильно. Почему я его отловила? Потому что мы не знаем, что такое. У нас нет этого представления. Может тело откликнуться на то, что мы не знаем. Нет, вот так же и здоровье. Ой, хочу здоровье, хочу. Смотри, есть вот такой слуга и помощник, да, который ждет. Покажи, все делает для тебя, только создай, только создай. Хоп. Вот этому тоже мы будем учиться. Это одно из ключевых упражнений, которые мы будем осваивать, чтобы включать эту программу на полное восстановление, на наложение, на активизацию всех внутренних систем. Устали? Значит, расскажу такой случай. Работала в Америке я. Ну, везде я не работала, в основном я с самого начала все открывала за границу, мне как направлялись сюда, бабах, бабах. Вот в Америку я первая ездила, везде люди великолепные, чудесные люди. Я говорю, что про каждого человека это можно книги писать, потому что своя судьба. Просто такие, просто люди не приходят. Дороги привели не случайно вас сюда. А, хорошо. А вы должны меня. Вот. И они, люди пригласили меня к своим родителям в гости. А вот теперь послушайте, я думаю, что я просто так вспомнила, она не просто так. Может быть, кто-то должен услышать историю. Там есть такие дома, куда можно выписать из российских маленьких семья была, родителей пожилых. Ну, там есть государственные дома, где бесплатно они живут, даже пособие получается, все, но надо обязательно было какие-то справки, что люди больные. Справки, конечно, мы найдем всех, правильно? Но если халяву предлагают, ну как, бесплатно жить, да? Найдем все справки. И вот, проживая в этом доме, а там же все друг за другом секут, им все время надо было играть этих больных. Там Паркинсона. Да, нервные сплевания. Как вы думаете, что я увидела? Они прожили там ну, полтора, наверное, года. Это были люди, больные. Это были. Почему? Потому что они перевоплотили и играли все время. Потому что страшно, вдруг уже мысли. Да, понятно, да? То есть мы с вами будем противоположный образ. Нам 18, нам все пофиг, веселые, здоровые, жизнера, а здесь крупные и вообще больше 16, не помню, точно. У нас, слава богу, первые группы были очень пожилые люди, а когда вышла вторая, вот первая книга «Нарбит группа в дураках лечит проблемы», молодежь пошла. Взяла вот такая же молодая группа, молодежь как-то. Хорошо, ну давайте мы немножко пошли.